«Дурацкая затея», — сказала Клэр. «Я вижу собственное дыхание, да и твое тоже. Так холодно, что можно пар выпускать кольцами. Мы замерзнем». «Нет, не замерзнем. Знаешь, как индейцы добывают огонь?» «Ну, они трут сухую палочку». «Верно, трение». Джейми задрал юбки. Клэр погладил гладкое и холодное бедро. «Хотя, как я понимаю, сухо не будет». «Господи, Саксоночка, чем это ты занималась?» Он просунул руку, крепко стиснул, чувствуя, какая Клэр теплая, мягкая и истекает соком от холодного прикосновения. Она взвизгнула, напугав мула, который встревоженно захрапел. Она заёрзала, чуть повернулась, Джейми убрал руку и быстро вставил между ног Клэр кое-что другое. «Ты сейчас весь сарай перебудешь», — заметил он, задыхаясь. От обволакивающего жара ее тела у него закружилась голова. Клэр запустила холодные руки под его рубашку, провела по телу и сильно ущипнула оба соска. Джейми вскрикнул, а потом рассмеялся. «Сделай так еще раз», — сказал он, прильнул к жене и засунул язык в ее холодное ухо, исключительно ради удовольствия услышать, как она взвизгнет. Клэр развивалась и выгибала спину, но, как заметил Джейми, не пыталась отвернуться. Он прихватил мочку ее уха зубами и принялся нежно покусывать, медленно овладевая Клэр и радостно слушая звуки, которые она издавала. Слишком долго они занимались любовью молча. Руки Клэр ласкали его спину. Джейми только отстегнул клапан бриджей и раздвинул полы рубашки, чтобы не помешались, как теперь Клэр задрала его рубашку обеими руками, схватила его за ягодицы и, впившись ногтями в тело, прижала к себе. Джейми понял, чего она хочет. Он отпустил ухо Клэр и приподнялся на руках и начал двигаться с такой силой, что солома под ними затрещала, словно охваченная пламенем. Джейми хотелось кончить, излиться и упасть на Клэр в теплой, радостной истоме, прижимаясь к ее телу и вдыхая запах ее волос. Однако смутное чувство долга напомнило, что если Клэр попросила, значит, ей это нужно. Он не мог кончить сам и оставить ее неудовлетворенной. Он закрыл глаза и стал двигаться медленнее, опускаясь и входя в Клэр так, что она выгнулась, прижимаясь к нему всем телом. Одежда между ними скомкалась и шуршала. Джейми завел руку под Клэр, обхватил ее зад, проник пальцами в теплую складку между ягодицей и просунул один палец чуть глубже. Клэр ахнула, застонала и подняла бедра, пытаясь вырваться из его хватки. Но Джейми держал крепко. Он гортанно рассмеялся и пошевелил пальцем. «Давай еще разок», – прошептал он ей в ухо. «Повтори это для меня». Клэр застонала еще громче. Джейми ни разу не слышал от нее таких звуков. Потом задергалась под ним, дрожа всем телом и поскуливая. Он вытащил палец, быстро и легко, провел рукой вдоль всех остальных влажных глубоких частей ее тела, чувствуя под пальцами собственный член, большой и скользкий, растягивающий ее. Джейми и сам издал жуткий звук, словно издыхающая корова, но ему было слишком хорошо, чтобы стыдиться. «Не слишком-то ты тихая, Саксоночка», – прошептал он чуть позже, вдыхая запах мускуса и новой жизни. «Что ж, мне нравится». Глава 12. Достаточно. Я начала прощание с кладовой под ручьем. Постояла внутри, вслушивая журчание воды в каменном русле. Вдохнула холодный свежий запах с едва заметной примесью сладковатых ароматов молока и масла. Выйдя наружу, я повернула налево и пошла вдоль обшарпанного забора, на котором висели шурша высохшие остатки тыквенной лозы. Когда-то здесь был мой сад. Я в нерешительности остановилась. Моя нога не ступала сюда с того дня, как в саду умерли Мальва и ее ребенок. Взявшись руками за деревянные колья, я наклонилась, чтобы посмотреть в щели. Хорошо, что я не заглядывала сюда раньше. Было бы невыносимо видеть сад в зимнем запустении. Поломанные стебли высохли и почернели. Земля покрыта ковром гниющих листьев. Сад до сих пор являл собой печальное зрелище для садовника. Но, по крайней мере, не приводил в отчаяние. Повсюду пробивалась свежая зелень, украшенная маленькими цветочками. Добросердечная весна возлагала венки на кости зимы. Конечно, сад наполовину зарос травой и бурьяном, и я знала, что к лету лес предъявит права на этот участок и поглотит чахлые побеги капусты и лука. Эми разбила у старой хижины новый огород. Она, как и остальные обитатели Риджа, обходила бывший сад стороной. Трава зашевелилась, и небольшая сосновая змейка проползла мимо меня в поисках добычи. Я не очень люблю змей, но от вида живого существа на душе полегчало. Я подняла глаза и улыбнулась, когда увидела пчел, что с жужжанием сновали туда-сюда и кружили над старым ульем, который все еще стоял в нижнем конце сада. Напоследок я взглянула на то место, где когда-то выращивала салат. Мальва умерла на этой грядке. Я навсегда запомнила растекающуюся лужу крови. Казалось, она по-прежнему там, воображаемое темное пятно, пропитавшее землю среди разбросанных останков вырванного латука и увядающих листьев. Но пятно исчезло, и ничто не отмечало то место. Только ведьмино кольцо грибов, крошечные белые головки которых выглядывали из травы. На остров Инисфри хочу уйти, уйти скорей, тихо произнесла я. Там над водою хижину из прутьев я бы сплел, поставил улей, посадил бобы, и на своей поляне жил один в гуденье пчел. Я на миг замолчала, отвернулась и шепотом добавила. Там неспокойно будет. Там с одежд, рассвета, тишина стекает каплями в траву. Попрощавшись с садом, я быстро спустилась по тропе. Не было ни желания, ни особой необходимости глядеть на развалины дома, а тем более на белую свинью, чтобы сохранить их в памяти. Их-то я точно никогда не забуду. А что до амбара для зерна и курятника? Если видел один, то видел их все. Перед хижиной царил неторопливый хаос. Лошади, мулы и люди переходили с места на место, готовясь к отъезду. Вот только я еще не была готова попрощаться, и потому зашла в лес, чтобы успокоиться и взять себя в руки. По сторонам тропы росла высокая пушистая трава, которая мягко задевала потяжелевший подол моих юбок. Вдруг я почувствовала более ощутимое прикосновение, взглянула вниз и увидела отца. Что ж, показаться в самую последнюю минуту вполне в его духе. «Вот ты где?» – осуждающе сказала я. Кот спокойно посмотрел на меня огромными, серовато-зелеными глазами и принялся вылизывать лапу. Поддавшись чувству, я схватила его и прижала к себе, чувствуя под руками мягкий густой мех серебристого брюшка и рокочущее мурлыканье. Я знала, что с котом все будет хорошо. Лес он считал своим личным охотничьими угодьями. Эми Хиггинс его любила и пообещала, что для отца всегда найдется молоко и теплый уголок у печки в плохую погоду. Я знала. «Ладно, ступай», — сказала я, опуская кота на землю. Он постоял, неторопливо подергивая хвостом и, подняв голову, наверное, искал пищу или более интересные запахи, а потом нырнул в траву и исчез. заломив руки. Я очень медленно согнулась и затряслась в беззвучном исступленном рыдании. Я плакала, пока не заболело горло. Задыхаясь, я села на траву, сжалась комок, как высохший лист. Слезы никак не прекращались, они все капли на мои колени, словно первые крупные капли надвигающейся грозы. О, Господи, это еще только начало. Я сильно потерла глаза, размазывая слезы, как будто пыталась соскрести печаль, и вдруг почувствовала, что к лицу прикоснулась мягкая ткань. Всхлипывая, я подняла взгляд и увидела Джейми, который с носовым платком в руке опустился рядом со мной на колени. «Мне жаль», — тихо промолвил он. «Это не... не волнуйся, я... он же просто кот», — сказала я. И новый приступ маленького горя обручем сжал грудь. «Да, я понимаю», — Джейми придвинулся ближе, — обнял меня за плечи и прижал мою голову к груди, ласково промокая слезы своим платком. «Но ты не можешь плакать по детям, или из-за твоего дома и твоего маленького сада, или из-за несчастной мертвой девушки и ее ребенка. А если ты плачешь по своему коту, то знаешь, что всегда можешь остановиться». «Почему ты так думаешь?» Мой голос прозвучал глухо, но обруч уже не так туго сжимал грудь. Джейми горестно вздохнул. «Потому что я тоже не могу оплакивать все это, Саксоночка, а кота у меня нет». Всхлипнув, я в последний раз вытерла лицо, высморкалась и вернула ему платок, который Джейми, не моргнув глазом, тут же запихнул в спорон. «Господи!» – говорил он – «Пусть меня будет достаточно». С тех пор, как я услышала эту молитву, она застряла в моем сердце, словно стрела. Но я думала, что Джейми просит помощи в предстоящем деле. Только он имел в виду совсем другое. И когда я поняла, о чем он просил, мое сердце раскололось на две части. Я взяла его лицо в ладони и пожалела, что у меня нет его дара, способности высказать то, что лежит на сердце, да так, чтобы он понял. Но я не обладала этим даром. «Джейми», — наконец сказала я, — «ох, Джейми, ты мое все навсегда». Через час мы покинули Ридж. Глава 13. Смятение. Йен улегся, подложив под голову мешок с рисом. Жестковато, но Йену нравилось шуршание маленьких зернышек, когда он поворачивал голову, и легкий запах крахмала. Ролла с головой забрался под плед ворча, подлез поближе к хозяину и уютно уткнул нос тому под мышку. Йен ласково потрепал пса за ушами, снова лег на спину и уставился на звезды. Светил месяц, тонкий, как срезанный ноготь, в фиолетово-черном небе ярко сияли крупные звезды. Йен выискивал над головой созвездия. Интересно, увидит ли он эти звезды в Шотландии? Дома в горах он не часто обращал на них внимание, а в Эдинбурге звезд почти не было видно из-за чада, тлеющего в печах и каминах угля. По другую сторону догорающего костра лежали дядя с тетей, которые, чтобы сберечь тепло, так тесно прижались друг к другу, что выглядели единым целым. Йен заметил, как одеяла пошевелились, потом замерли, снова задвигались и опять замерли, как будто выжидая, послышался шепот, такой тихий, что Йен не разобрал слова, и их смысл был вполне понятен. Йен размеренно задышал, хотя и чуть громче обычного. Миг, и осторожные движения возобновились. Дядю Джейми трудно провести, но иногда мужчина бывает рад обмануться. Йен ласково положил руку на голову собаки. Ролло вздохнул. Огромное теплое тело расслабилось и отяжелело под боком хозяина. Йен подумал, что если бы не пес, он бы никогда не смог спать в лесу. Вообще-то он всегда спал мало и чутко, но сейчас, по крайней мере, можно было время от времени поддаться слабости организма, зная, что Ролло услышит любой шорох гораздо раньше его самого. «Пока ты в безопасности», — сказал дядя Джейми в первую же ночь на их пути. Йен сильно тревожился и не мог заснуть, даже когда Ролло положил ему голову на грудь. Пришлось встать, и Йен сел у костра, подкидывая в тлеющие угли хворост до тех пор, пока чистые яркие языки пламени не взвелись в ночи. Он прекрасно знал, что хорошо виден любому, кто решил бы за ним проследить, но тут уж ничего не поделаешь. Раз на груди у него нарисована мишень, не имеет значения, с подсветкой она или нет. Бдительный Ролло, лежавший у разгорающегося костра, вдруг поднял голову, но лишь повернул ее на слабый звук, донесшийся из темноты. «Значит, это кто-то свой», — подумал Йен, и нисколько не удивился, когда из-за деревьев вышел дядя, который ходил туда по нужде и уселся рядом с ним. «Ты же знаешь, ему не нужна твоя смерть», — без предисловий сказал дядя Джейми. «Пока ты в безопасности». «Я не знаю, хочу ли я быть в безопасности», — выпалил Йен. А дядя лишь кивнул, глядя на него. Йен понимал, что имеет в виду дядя. Арчбаг не хочет его смерти, потому что тогда будет покончено с чувством вины и, соответственно, с его муками. Йен тогда заглянул в стариковские глаза с пожелтевшими белками и красными прожилками, слезящиеся от стужи и горя, и увидел там то, от чего похолодел до глубины души. Нет, Арчбаг не убьет его, во всяком случае, пока.